12. Вы единственный, кто за 2,5 военных года создал значительное и правдивое произведение о войне. Вы самый достойный и самый мужественный писатель. Ваша книга для нас радостное исключение на фоне потока фальшивой литературы. Последние главы – это самые впечатляющие страницы, когда-либо написанные о войне, захватывающие глубиной мысли, подлинной человечностью, прозорливостью, мудростью и добротой. Марсель Батия, капитан, командир подразделения. 8 января 1917 года.